Ашкины глаза сузились. Она, казалось, поняла все три основные составляющие того, что там намешано. В ней что-то проглянуло уголовное в этой прокурорше, генеральше и уж, конечно, докторе юридических наук. Нетрудно ей-ей представить ее в женском бараке ГУЛАГа в роли Кобла. «Но что вы, Светлана Вячеславовна, как-то странно так разгорячились? Давайте будем все держаться в рамках юриспруденции. А понять то, что случилось с Яснашвили, нетрудно. Ему отомстили миошники, устроившие захват прииска случайный. Спасибо, Наталья Анатольевна, что вы напомнили мне о рамках юриспруденции». Кресло скрипнуло, прокурорша развернулась в сторону Стратова. «А вы, Ген Эдуардович?» Звук «э» ей никак не удавался, как и многим ребятам из охраны. «Разделяете мнение супруги? Тоже на пресловутых миошников гневаетесь?» «Не то слово, Светлана Вячеславовна», — спокойно ответил Ген. «Не гневаюсь, а презираю. Очень жаль, товарищи комсомольцы, что вы такие интеллектуальные, подхватываете обывательские сплетни, которыми кишит город. Нет никаких таких миошников. Скажите, а какие временные рамки устанавливает закон для опроса свидетелей?» — поинтересовался Ген. «Два сегмента по 40 минут с перерывом 10 минут», — спокойно ответила генерал, после чего склонилась отвисшей нижней губой к селектору и пробормотала что-то совершенно нечленораздельное. Кабинет почти немедленно заполнился голубыми мундирами. «Это мои помощники. Подполковник Усач, майор Альбородач, капитаны Гопилкина и Скромнопятская. Дальше с вами будут работать они. А к концу я вернусь, чтобы согласовать дальнейшие сессии». Она отошла к стене и вдруг растворилась меж книжных полок. Ген, который сидел спиной к той стене, даже и не заметил столь поразительного исчезновения. Что касается Ашки, она так обалдела, что несколько минут даже не могла отвечать на формальные вопросы чинов прокуренции. Самое удивительное было в том, как мягко восстановились стены. Что касается Дзержа и Петра Аркадьевича Столыпина, то они лишь чуть-чуть качнулись. Президент Путин не качнулся вовсе. Ашка слегка оттянула мужнино ухо и шепнула в глубину органа: «Ты меня любишь?» Он оттянул ее противоположное ухо и с шекспировской ядовитостью влил в него свое. Даже больше, чем ранис анчусского жерамшоба. Чины прокуренции невозмутимо пронаблюдали обмен ритуальными олигархическими, они не знали, что габонскими, знаками внимания. Дальше началась довольно занудная процедура формального опроса. Кто командовал тюменским собором? Сколько в нем было бойцов рядового и офицерского составов? Где утверждалась эта экспедиция? Согласовывалась ли она с главой поселка случайно? Кто тогда был главой? Где он сейчас? Какое вознаграждение выплачивалось бойцам быстрого реагирования и кем? Можете ли вы утверждать, что финансовые органы таблицы М не участвовали в выплате вознаграждения милиционерам? Можно ли предположить, что вознаграждение выплачивалось из частных средств? По некоторым сведениям, в операции по подавлению общественной активности трудящихся прииска участвовал агент по имени Максим Алмазов. Можете ли вы это подтвердить или опровергнуть? Соответствуют ли истине сведения о том, что данный гражданин в течение последующих 6 лет являлся активным сотрудником вашей корпорации? Где в данный момент находится Алмазов? Фигурирует ли он по сей день в платежных ведомостях таблицы М? Известно ли вам, что корпорация «Сибминерал» возбудила в правоохранительных органах дело о привлечении Алмазова к уголовной ответственности? Подполковник с безучастным выражением лица выслушивал ответы свидетелей. Майор время от времени делал пометки в грозбухе, который принес с собой. Одна из капитанов вела стенографическую запись, другая отвечала за магнитофонную запись, а также время от времени включала видеокамеру. В перерыве Стратовы прошли в буфет заведения и съели по бутерброду с сыром, подсохшие ломтики которого, как в старые добрые советские времена, проявляли тенденцию к искривлению вверх. В конце опроса появилась Колосниченко и со скучающим видом подписала пропуска на выход. На этот раз она вроде бы прошла через реальные двери кабинета, однако портрет П.А. Столыпина все-таки чуть-чуть содрогнулся. Пока шли по коридорам, Ген все старался не произнести вертящуюся в башке одну из главных фраз русской литературы. «И вы, мундиры голубые», вот произнесешь ее на людях, и будут люди усмехаться. «А Стратов-то, а? Каков?» Сразу цвет подметил и цитату вспомнил. Он поглядывал на идущую рядом жену и был уверен, что она тоже в уме бормочет. «И вы, мундиры голубые». У них давно уже, как и у всех ветеранов женитьб, проявлялось частое совпадение мыслей и слов. Ну, например, оба могут одновременно произнести: «А что, если сегодня на Спивакова сходить?» и так далее. В лифте Ашка чуть-чуть повисла у него на плече. «Знаешь, эта баба, ну, Светланка-то, мне иногда казалось, что она может меня выебать». От этой фразы у него сразу все вздыбилось. Он даже как-то нелеповато завозился, поправляя носовой платок в кармане брюк. «Мне тоже так показалось, когда вы так мило любезничали. Может быть, это был мужчина женского рода, а? Тебе не приходило в голову, что слово «мужчина» вообще-то женского рода? Вдруг ни с того ни с сего по-английски. It has a totally female ending, hasn't it?» С этими словами они вышли из лифта. Ашка лукаво поглядывала на Гена. «Ты, кажется, опять заторчал, мой дорогой? Неужели не надоело? 20 лет уже изводишь. Подумал бы о теннисистке Стамескиной. Сохнет ведь девушка. Ну что мне делать, если я только тебя хочу? Клинический случай моногамии. Ген, давай заведем особую кнопку на мобильниках. Ну, скажем, 8. Нажимаешь, и сразу звучит всенародная песня. Ты скажи, чё тебе надо, чё тебе надо. Может, дам, чё ты хошь». И с этими словами, глядя друг на друга, смеясь и пылая, они вышли в обширный двор прокурорского подворья. Там уже вытягивался к выездным воротам их эскорт. Джип, Бентли и еще 2 джипа в арьергарде. Возле одного из внедорожников их ждали статные, ловкие и верные без страха и упрека Сук и Шок, которые и сами уже получили повестки в прокуратуру. «И вы, мундиры голубые», — произнес один. «И ты, послушный им народ», — завершил другой. «Ну, теперь эту цитату будут повторять все мушкетеры капитана де Тревилля», — подумал Ген. А Ашка немедленно произнесла его мысли вслух. По дороге из прокуратуры Ген попросил секретаря-оруженосца Глазинапова соединить их с Ясно. Расторопный хлопец мгновенно протянул на заднее сиденье 2 трубки. Кодированная система связи работала безукоризненно. Голос Гурама звучал так, как будто он успел поменяться местами с Глазинаповым. «Как понимаю, вы еще на воле, Геноцвале. Какое общее впечатление от собеседования со столпами закона?» «Цирк», — ответил Ген. «При встрече расскажем в деталях, обхохочешься». За прошедшую после взрыва неделю в жизни уцелевшего произошли немалые изменения. Из частной клиники на Миуссах он в почти бессознательном состоянии был переброшен в калифорнийскую клинику Санта-Саманта, которая являлась своего рода центром восстановительной хирургии, протезирования и трансплантации. Через день ему там удалили размочаленную до колена правую ногу. В последующие дни хирурги при помощи своей ультрасовременной техники пытались восстановить почти оторванную кисть левой руки. Несколько капельниц и приборов окружали ложе ясновельможного Ясно, как его любила называть вся корпорация. С этого ложа, стоящего в центре круглой, салатного цвета комнаты, он мог видеть в круглом окне качающиеся под ветром верхушки кипарисов, океанский горизонт и небо. Небо, небо, в котором на закате иногда появлялись инверсионные следы патрульных джетов. Иногда ему казалось, что он летит вместе с ними, то есть замыкает тройку лохматых орлов. В другой раз он отпускал тех 2, а сам начинал снижаться, покачиваясь слизистыми боками, боясь снова взорваться до мельчайших ошметок, которые уже никак не соберешь.